Сказитель и песенник Петруха Рубец тихим, приятным голосом напевал былину о Садко. Дружинники слушали молча. Вот Петруха остановился, ему давно хотелось растянуться на лавке и заснуть, но по обычаю ватажников он должен был засыпать последним, когда уж некому было слушать. Прислушавшись к мерному дыханию молодцов, он спросил: «Все ли спите, хрещеные? Сказывать ли дальше?» «Сказывай!» — послышался сиплый голос из угла. «Сказывай, Петруха!» И, пересиливая сон, Рубец опять запел. Прошел еще час. Петруха снова остановился и повторил вопрос. «Все ли спите, хрещеные? Сказывать ли дальше?» В ответ раздалось прерывистое дыхание и храп молодцов. В полночь старшой Савелий проснулся. Нащупав в темноте ушат с водой, он жадно напился и, поправив лежавшие накрест лучинки, чтоб черт в воду не влез, вышел во двор. Ему не спалось в душной горнице. «Ишь ведь, проклятый, забодай вас, бык!» — ругался, расчесывая волосатую грудь Савелий. «Ну и блох, прости господи, развел хозяин! Откуда только напасть такая на человека?» Посмотрев на серое бесцветное небо северной августовской ночи, на темь обступившего леса, Савелий собрался было идти досыпать на сеновал. Тут его окликнул появившийся вдруг человек с огромной дубиной в руках. «Что, парень, не спишь? Али охоты нет?» — загудел детина. «Воздуху дыхнуть вышел, душно в горнице, а ты что бродишь, в сторожах, что ли?» «Угадал, паря, хозяйское добро стерегу, своего-то не нажил», — присаживаясь на лавку, ответил великан. «Да ты садись, погуторим. Откуда сам-то?» Савелий присел нехотя и хмуро ответил: «Новгородский», и, внимательно глянув на нового знакомца, восхищенно добавил: «Дубин-то забодайте, обык». Он попробовал поднять оружие сторожа и удивленно хмыкнул: «Мне ее впору только ежели на плечо, а ты вместо посоха. Нам ли тебе место? Тросной карбас один бы по льду волок». Сноска. Тросной карбас — легкая лодка, приспособленная для перетаскивания через нагроможденные обломки льда, торосы. Конец сноски. Парень ухмыльнулся. «Быку меня не забодать. Пробовал, да не вышло. А на море я бы рад, да...» — он замялся. «Дело, вишь, тут одно. Стал быть, Люба завелась», — заметил смущение парня догадливый Савелий. «Под пару себе, стал быть, нашел?» Мысль показалась Савелию такой несуразной, что он рассмеялся. «Че гогочешь?» — досадливо оборвал великан. «Ты хозяйскую дочку Варвару видел? Она меня здесь и присушила. Не она бы, разве я тут хоть день лишний пробыл?» И парень, видно обидевшись, замолк. «Забодай тебя, бык! А хозяин как? Отдаст за тебя дочку-то?» «Обещал отдать, ежели добра накоплю. Варвар-то на коленях отца молила за меня замуж хочет, любит меня», — почти шепотом добавил великан. «В сторожах век добра не накопишь, вот ежели на море за костью моржовой. На промысле-то чей вперед, тот и господин, там в раз разбогатеешь. Такого-то любая дружина возьмет». Великан хотел что-то ответить, но вдруг насторожился. «Кабыть говор слыхать, аль мерещится? Тебе как, парень?» Савелий прислушался. «А что, хозяин разве псов не держит?» — спросил он. «Пастухи с собой псов забрали», — тихо ответил сторож, продолжая прислушиваться. «Опять говор слышен. Пойти разузнать, что ли?» Великан поднялся и, сделав несколько шагов, исчез за углом дома. В одиночестве Савелия снова обуял сон. «Пойду на сеновал», — мелькнуло в голове. «Сна-то уж немного осталось. Аль подождать парня?» Он привалился к бревенчатой стене и задремал.